Amazon Entertainment представляет фильм производства «Тройка Пикчерс» совместно с «Кудета Филмс» и «Робери Медиа». Тронутые. Утешением, которым Бог утешает нас самих. Мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память замечательного человека. В церкви идет церемония прощания с женщиной. Мужчина и женщина со скорбными лицами слушают священника. Люди в церкви смотрят на кудрявого темноволосого подростка. Тело юноши начинает нервно дергаться. Да заткнись ты, гребаный педофил! Священник с изумлением смотрит в сторону подростка. Мужчина рядом с ним грустно вздыхает. На лице у юноши появляется гримаса боли. Она всегда старалась поддерживать близких, сына, родных, друзей. Иногда даже забывая о своей... Питер-комик-членосос! Люди в церкви недовольно переглядываются. Я знаю, ты красишь лобок в рыжий цвет! Тело юноши начинает дергаться. Он пытается справиться с приступом. Люди в церкви неодобрительно смотрят в его сторону. Парень пытается сдержаться и бежит к выходу. Мужчина и женщина видят это, грустно вздыхают. Твою мать! Подросток убегает из церкви. Его тело сводит в судороги. Мудень, дятел без даты! Юноша начинает бить ногой по цветам на клумбе, затем бьет руками по дверям. Парень начинает бить себя ладонью по лбу и, сжав кулаки, в изнеможении сползает вниз. Подросток сидит спиной к двери. Левой рукой он судорожно трогает браслет на правом запястье. Срань! Юноша сидит в изнеможении. Ему не по себе, и он плачет. На стене фотографии молодой темноволосой женщины с мальчиком. Комната заставлена грязной посудой. Из-под подушки видна пустая бутылка алкоголя. Мужчина в голубой рубашке с галстуком резко отдергивает занавеску. За окном солнечный день. Мужчина оглядывает беспорядок в комнате и нервно ослабляет галстук. Из неубранной кровати он достает пустую бутылку из-под джина и кладет в черный пакет. Слушай, в комнату пап, заходит молодой парень с фотографией в руках. Где вы были? В Калифорнии. Где в Калифорнии? Какая разница? Мама хотела снова побывать там. Отец с недовольным лицом протягивает руку за фотографией. Юноша отдает фотографию, судорожно дергая головой. Отец смотрит на фото. У парня продолжается нервный тик. Он непроизвольно показывает отцу средние пальцы. Она смеялась. Да. Отец с еле заметной улыбкой возвращает фотографии сыну. А вы сюда переедете с... Срань, драная тварь! С Моникой. Мы продаем дом. Мужчина ставит пакет с мусором на пол. Парень дергается и выходит из комнаты. Отец поднимает чемодан, кладет его на кровать и открывает. В нем набросаны женские вещи. Это зачем взял? Я хотел ее отвезти. Куда? К океану. Ты, видимо, шутишь? Ну, тебя здесь не было. Черт, и мы хотели поехать вместе. Вы вдвоем? Это было бы что-то. Я о ней заботился. Ты позволил ей убить себя выпивкой. Ты... У юноши начинается нервный тик. Сраный... Отец отворачивается к окну и обреченно склоняет голову. Сын зло смотрит на отца. Я не так беспомощен, как ты думаешь. Хочешь к океану? Ты в магазин сходить не можешь. Да пошел ты! Собирайся, мы выезжаем через 20 минут! Я не поеду ни в какую больницу! Это не больница! Это экспериментальный лечебный центр! Парень хлопает дверью. Во дворе дома стоит темно-синяя машина. Юноша сидит на переднем пассажирском сиденье. Шарик из твоей предвыборной кампании. Пусть летит. Бесплатная реклама. Моника подходит к пассажирской двери и смотрит на парня через открытое окно. На Рождество, да? Юноша демонстративно поднимает стекло. Моника возвращается к мужчине и обнимает его за шею. В зеркало заднего вида парень видит, как Моника обнимает и целует его отца. Юноша грустно переводит взгляд вниз. В руках он держит круглую жестяную банку. Леденцы. Под банкой лежит фотография матери-подростка. Он кладет ее сверху банки и гладит пальцами, затем прячет банку с фотографией в сумку. Отец идет вдоль машины и садится за руль. Сын сидит рядом, его нервно подергивает. Машина отъезжает от дома. Моника в розовом комбинезоне машет вслед автомобилю. Подросток смотрит назад, потом поворачивается и смотрит на дорогу. Синдром Туретта не лечится, но с помощью упражнений его можно взять под контроль. Хорошо. Хорошо. Правда, Винсент? Винсент сидит на диване и обреченно мотает головой. Мистер Роудс, вы не против, если мы с Винсентом немного... Доктор, сидя в кресле, улыбается. Нет, нисколько. Мистер Роудс достает из внутреннего кармана пиджака телефон. Наедине. О, хорошо. Мистер Роудс встает и выходит из комнаты. Светловолосая женщина-доктор в небольших очках одобрительно кивает ему вслед. Напротив на диване сидит Винсент. Можно сесть... рядом. Не возражаешь? Женщина-доктор пересаживается на диван к Винсенту. Хочешь о чем-то спросить? Да нет, нет, нет. Ну ладно, тогда я спрошу. Твоя мама была тебе... Когда вы сказали, что поможете мне, что вы имели в виду? Что за лекарство ты принимал? Софи Лорен, сосимый хрен! Да все. Абсолютно все. Ни одно не помогло. У Винсента начинается нервный тик. Срань! Срань! Жопу! Что бы ты делал, не будь у тебя тиков? Я даже не думал об этом. Так подумай. Винсент непроизвольно показывает женщине-доктору средние пальцы. Она смотрит на него понимающе. Я не знаю. Много чего. А поконкретнее? Доктор в розовой рубашке и коричневом пиджаке терпеливо ждет ответ Винсента. Я бы закончил школу. Поступил бы в колледж. Так давай попробуем. Хорошо? Возле автомобиля мистер Роудс в строгом темном костюме пытается обнять сына, но тут нехотя подается вперед. Отец похлопывает парня по плечу. До Рождества. Да. Мистер Роудс уезжает. Винсент остается у стеклянных дверей с чемоданом. У тебя будет сосед по комнате, чтобы ты не был один. По крайней мере, на... Винсент с женщиной-доктором идут вдоль здания. Я забыла. У тебя есть телефон? Нет. Есть айфон? Нет, нету. Хорошо, и не надо, это запрещено. Твоего соседа зовут Алекс. Это замечательный юноша, который приехал к нам издалека. Как и ты, он хочет поправиться. Алекс? Нет. Я не разрешал войти. Алекс в резиновых перчатках что-то активно натирает, затем оборачивается. Снимите обувь! Сейчас же! Можно начинать все чистить заново. Это домашняя обувь, не бойся. Микробов на ней нет. А его? У него грязные кеды. Ну что ж, это отличная возможность для упражнения по самоконтролю. Я не хочу этим сейчас заниматься! Пусть валит отсюда в своих кедах! Смысл упражнения – вести себя так, словно ничего не случилось, чтобы Алекс понял, что все в порядке. Алекс, это Винсент. Он будет твоим соседом. Привет. Исключено. Если я понадоблюсь, обращайся, хорошо? Нахрена мне сосед? Ты пока устраивайся, и если все будет в порядке, то мы увидимся завтра утром. И с тобой. Алекс нервно переминается у окна. Винсент стоит в дверях. Доктор выходит из комнаты. Парни смотрят друг на друга. На возвышении стоит стеклянный шар с маленькой яхтой внутри. Это классика. Это Бах. Миленько. Это Бах. Бах. Винсент кладет свои вещи на одну из двух кроватей. Спальные места разделяет декоративная стенка, на которой стоит стеклянный шар. О, это... Не трогай. И вообще, не заходи на мою половину. Это моя кровать, мой стол и мой шкаф. Все, что на той стороне, твое, но на мою часть не заступай. Хорошо. Алекс нервно переминается с ноги на ногу и поглядывает на Винсента. Что с тобой не так? Винсент присаживается на кровать. У него начинается приступ. Почему ты здесь? Я... Пошел ты, мудень, с востока! Она надо мной издевается. Она точно издевается. Доктор Роуз! Ты трахный банан! Доктор Роуз! Сраный черножоп, прости! Винсент дергается в припадке. Алекс бежит к выходу и начинает открывать и закрывать входную Слушай, дверь. Слушай, извини, фрик-чистюля! Фрик-чистюля! Алекс выскакивает за дверь. Черт. Винсент сидит на кровати. Открывается Я дверь. Я британец, ты имбецил! Винсент стоит на балконе второго этажа, облокотившись на ограждение и грустно смотрит по сторонам. Винсент что-то ищет в шкафу. Он достает фотографию матери и рассматривает ее. В его руках появляется круглая жестяная банка из-под леденцов. Он поднимает матрас на своей кровати и прячет под него банку. В дверном проеме стоит невысокая худощавая девушка в спортивных штанах. Тебя вышвырнут за это. Что, дурь? О, нет! Нет! Неважно. Эй, Амари, мне поручили показать тебе клинику. Так что вперед, чувак. С дороги. Сзади Мари подходит что, Алекс. Что, сегодня без маски? Ты разжирела. Особенно зад. Идем. Мари уходит. Винсент следует за ней. Алекс остается один в комнате. Парк реабилитационного центра. Главное правило клиники – мы должны хотеть выздороветь. Что ты делаешь? Я хотел чихнуть, не смог. Удержался. Если тебя поймают с наркотой, то посчитают, что ты не хочешь лечиться, и выгонят. Так что будь поаккуратнее с тем, что прячешь. Вон там здание Б для депрессивных и самоубийц. Держись от него подальше. Эй! Пошла ты! Отсоси! Я не хотел извинить, извини тебе. Туретта, срань. А, здесь был один такой. Он вечно держал руку в кармане. А иногда и обе. Выглядел как долбанный пингвин. Компьютерный класс, но без интернета. Телеящик, но без кабельного. Игры полный отстой. И, наконец, рай для гурманов полный дерьма. Вот и все. Вопросы? Пошла в жопу, жируха! Извини, это тоже не тебе. И спасибо за экскурсию. Это было мое наказание. Мари приближается к уху Винсента. Упражнение по самоконтролю. Мари и Винсент стоят напротив друг друга. У парня начинается приступ. Он непроизвольно хватается руками за девушку, потом за свою голову. Мари уходит. Извини. Винсент идет по террасе к своей комнате. Вас реально глючит. Алекс, перестань. Да, очки не пробовали носить? Я серьезно, Алекс, хватит испытывать мое терпение, довольно. Вы не врубились. Я вообще-то ее выносил. Я видела, как ты подложил ее сюда. А ну-ка дай. Я едва тебя коснулась. Я не знаю, что вы трогали. Алекс выбегает из комнаты, в ней остается темнокожая медсестра. Он смотрит на Винсента, который в приступе ты, видимо, показывает Винсент. Ей средние пальцы. Он сказал, что нашел это в твоей сумке. Я так и думала, я попрошу здесь убрать. Алекс, дорогой, извини, но у тебя будет сосед, хочешь ты этого или нет? Медсестра выходит из комнаты, Винсент идет к своей кровати, на которой лежит рюкзак, и застегивает на нем молнию. Алекс очень тщательно моет руки в ванной. Спасибо тебе. А я-то что? Я не хочу тебя видеть! Убирайся отсюда, безмозглый урод! Алекс стоит напротив Винсента, у которого опять начался припадок. Срань! Гандон штопанный! Винсент забегает в ванную, наклонившись над раковиной, он пытается умыться. Алекс трясет руками. Блин, открой дверь! У меня осталось мыло на руках! Облом! Надеюсь, ты не пользуешься туалетом, это надо делать в общей уборной! Отстань! Я серьезно, не смей ходить в туалет! Черт! Винсент в бане издает неприличные звуки. Ночь. Винсент лежит в кровати и не может уснуть. Он бьется в конвульсиях от очередного приступа. За перегородкой, на которой стоит 4 стеклянных шара, лежит Алекс и прислушивается к происходящему. Винсент в припадке бьет ногами по перегородке. Она шатается. На кровать Алекса падает один из шаров. Я же говорил тебе, не прикасайся! Алекс в панике ставит шар на место. Он вскакивает с кровати и начинает щелкать выключателем. Алекс стоит возле окна, дергая жалюзи и бьет по спинке стула. Можешь включить музыку? Пожалуйста. В комнате темно. Алекс стоит в нерешительности, затем берет пульт и включает музыку. Приступ Винсента заканчивается, ему становится легче. Он лежит на спине и улыбается. Алекс стоит рядом и нервно проводит рукой по своему лицу. Утро. Просторная светлая столовая. За столами завтракают люди. Винсент идет с подносом и замечает стол, за которым в одиночестве сидит Алекс. Он одет в белую рубашку и латексные перчатки. Алекс руками тщательно расправляет складки на скатерти. К нему подходит Винсент. Алекс кивает головой, что не против. Винсент садится на стул и подвигается ближе. У меня нет дефицита общения, если и доктор Роу сказала об этом. Не сказала. Алекс сидит с задумчивым лицом, не прикасаясь к еде. За дальним столиком сидит Мари. Она, улыбаясь, смотрит на парней и поправляет рукой волосы с розовыми прядями. Винсент замечает Мари и смотрит в ее сторону. Девушка сексуально поднимает брови и вызывающе прикусывает нижнюю губу. У Винсента начинается нервный тик. Он выплевывает еду прямо на Алекса. Тут истерики падает на пол. Извини. Алекс? Это было у тебя во рту. К Алексу подходит работник центра. В чем дело? Он в меня едой плюнул. Это отвратительно. Он харкнул в меня своими микробами. Вот я теперь заболею. Плеваться едой, это ж надо. Мне надо переодеться. Алекс бежит к выходу. Винсент в припадке бьет себя руками по груди. Алекс несколько раз хлопает дверью и выбегает из столовой. Я не нарочно. Извините. Работник возвращается за стол, где сидит Мари. Девушка только что успела незаметно спрятать остатки еды в сумку. Серьезно? Тогда можешь идти. Мари поднимается из-за стола, берет на плечо сумку и идет к выходу из столовой. Винсент наблюдает за ней. Мари на секунду задерживается у двери, улыбаясь, смотрит на парня и выходит из столовой. Внутренний двор лечебницы залит солнечным светом. В тени большого ветвистого дерева на столике сидит Винсент. Промазала. В него попадает футбольный мяч. Подходит Мари и садится рядом с Винсентом. Мари снимает спортивную кофту и остается в майке цвета хаки. Твою ж мать, это ж сиськи! Мари улыбается. Потом чуть приподнимает майку и за пояса достает самокрутку и зажигалку. Девушка прикуривает сигарету. А если эти хмыри увидят тебя? Мари повторно прикуривает от зажигалки, затягивается и предлагает попробовать Винсенту. Нет. Помогает. Помогает в чем? Во всем. Винсента начинает бить припадок. Мари, улыбаясь, смотрит на него с хитринкой. Ты предчувствуешь спазм? Ага. Что за ощущение? Это похоже на то, когда хочешь чихнуть. И это не сдержать? А чих можно сдержать? Ребята смотрят вперед. Мари неожиданно тыкает указательным пальцем Винсента в бок. Тик парня повторяется. Девушка целует парня в щеку. Он вскакивает, у него снова начинаются судороги. Мать твою! Ого. Винсент оборачивается на смех. За забором стоят мальчики лет 6-8. Один из детей снимает Винсента и Мари на телефон. Отвалите! Выключи! Винсент быстро идет к забору. Он пытается рукой через решетку выхватить телефон у мальчика. Но тот продолжает снимать. Отдай! Отдай! Ты издеваешься? Это же миллион просмотров! Попробуй отобрать, давай! Хорош! Давай. Винсент в гневе перепрыгивает через забор и догоняет мальчика с телефоном. Подросток валит ребенка на землю и садится на него верхом. Винсент забирает мобильный и тычет им мальчику в лицо. Ему больно! Винсент приходит в себя, убирает руки с горла мальчика и слезает с него. У нас и без того полно проблем с местными жителями. Он ничего не сделал. Я тебя спрашивала. У вас там не было, верно? А я была. Кабинет доктора. Она сидит за столом, перед которым стоят Винсент и Мари. Доктор что-то ищет на столе и роняет бумаги с ключами на брелке. Ой. Все в порядке, оставь, Винсент. Винсент поднимает бумаги и кладет на стол. Брелок в виде лягушки с ключом от машины. Мари смотрит на брелок. Можно? Доктор достает сигарету из пачки. Пожалуйста. Доктор задумывается, затем протягивает сигарету Мари и дает прикурить из зажигалки. Спасибо. Винсент, ты не оставишь нас одних? Мне надо поговорить с Мари о ее трюке за завтраком. Да. Винсент выходит из кабинета, в комнате остаются Мари и доктор. Они курят и смотрят друг на друга. Винсент чистит зубы. В зеркале отражается его голый торс, полотенце на бедрах. Неожиданно появляется Мари. У парня начинается припадок. Слушай, если бы ты мог поехать куда угодно, куда бы поехал? К океану. Мари показывает Винсенту ключи с брелком в виде лягушки и, чуть улыбаясь, входит из комнаты. Ночь. В постели лежит Винсент. Мари под окном бросает камешек по стеклам комнаты. Винсент, включив и выключив настольную лампу, подает ей сигнал. Осторожно, чтобы не разбудить Алекса, он встает с кровати. На нем уже надеты джинсы и ветровка. Винсент берет сумку, компактный диск с тумбочки и выходит. Алекс начинает шевелить ногами во сне. Винсент и Мари быстро идут к машине. Держи. Нет, ты веди, я не хочу. Почему? Аргумент. Мари садится за руль и заводит машину. Винсент какое-то время всматривается в темноту. Потом тоже садится в авто. Машина сдает назад. Стойте! Осторожней! Ребята выскакивают из машины. С асфальта вскакивает Алекс. Верни моего Баха. Кого? О чем он вообще? Мой диск, бестолочь. Если вы его поцарапали, я вызову копов. Верни ему диск, чтобы этот придурок поскорее свалил. Это тачка доктора Роуз? Да, она ее нам одолжила. Мы должны кое-зачем съездить. Она поручила нам кое-зачем съездить, да. Врешь, свинота. Ясно. Винсент отдает Алексу компакт-диск. Жмот. Значит, вы не будете против, если я спрошу ее об этом? Черт. Ты точно не будешь моим соседом? Винсент бросается за Алексом, догоняет и валит на землю. Между парнями происходит борьба. Мари бросается к ребятам. Винсент и Мари за ноги и руки силой тащат Алекса к машине. Алекс сопротивляется, но ребята силой запихивают его на заднее сиденье. Они закрывают двери, и машина срывается с места. Я не хочу никуда ехать! Развернись! Тут куревом воняет! Поедем в объезд на случай, если нас будут искать. На этой карте только главные улицы. Тогда просто поедем на юг. У вас даже плана нет. Вообще-то похищение надо тщательно планировать. Что? Ты вообще нам нафиг не нужен. Это совсем долбанный запотрах. Это не похищение. Он прав. Ночь. Мари везет автомобиль. Рядом с ней сидит Винсент с картой в руках. На заднем сиденье сидит Алекс в латексных перчатках. Он истерично хватается за голову. Мне совсем не нравится. Совсем не нравится. Нравится? Это слишком громко. Слишком. Сделай погромче. Конечно, сделай. Это максимум. Это просто ужас. Это я просто... пытаюсь. Я пытаюсь. Но это предел. Офигенская тема. Машина несется по пустынной трассе. Охренеть! Наконец-то мы свалили из этого ада! Утро. На большой поляне под ветвистыми деревьями стоит машина. За ней, немного вдалеке, видна фигура Алекса. Он рассматривает большой камень. Винсент просыпается в машине, и заднее стекло видит, как Алекс пытается поймать проезжающий мимо автомобиль. Машина проезжает он мимо. Он все еще там торчит. Мари и Винсент смотрят через заднее стекло на Алекса, затем выходят из машины. Винсент и Мари стоят возле машины. К ним подходит Алекс. Доброе утро, солнышко. И куда вы с этой сушеной воблой направляетесь? В Калифорнию. Зачем? Винсент хочет на пляж. В океане искупаться. Я был у океана. В нем полно экскрементов. Тогда вали обратно в больницу. По вторникам подают сэндвичи с дерьмищем. Мари смотрит на Винсента, потом переводит взгляд на Алекса. Алекс смотрит на нее и еле заметно улыбается. Винсент смотрит на Алекса. Сзади все в крошках, чур, я впереди. Алекс подбегает к пассажирской двери. Несколько раз открывает и закрывает ее. Ребята смотрят на него, улыбаясь. Алекс садится на пассажирское сиденье. Можешь сдвинуться вперед? Алекс. Потяни за рычаг. Сдвинь зад вперед, Алекс. Давай же, мать твою, офигеть. Голосуйте за Роберта Роудса на выборах в муниципалитет. Мистер Роудс достает из внутреннего кармана пиджака мобильный телефон. Боб Роудс. Рядом с ним стоит его помощница. Что случилось? Вы должны сейчас же приехать в клинику. Я сейчас немного занят. Поймите, это важно. Ваш сын пропал. Что значит пропал? Пропал. Сбежал. Я на минутку. Мистер Роудс оставляет помощницу и отходит в сторону. Когда? Видимо, ночью. Он и еще двое пациентов. Послушайте, я сейчас провожу избирательную кампанию. Он угнал мою машину. Роудс расстроенно опускает телефон. Придорожная заправка. Мари стоит, прислонившись спиной к машине. Алекс в перчатках, скребком трет заднее стекло. Винсент стоит на кассе. У Винсента начинается приступ. Его руки непроизвольно тянутся к голове. Простите. Винсент протягивает продавцу кредитку. У меня пушка! Это не смешно, дебил. Пожилой продавец в бейсболке и клетчатой рубашке подозрительно смотрит на Винсента и проводит карточку через терминал. И эта хрень не работает. Она должна работать. Может, лупоглазик, вставь себе зубы! Я сейчас вернусь. Винсент идет к выходу. К кассе подходит другой посетитель. Мари. Да. Моя карта не работает. У меня лишь пара долларов наличными. У тебя есть бабки? Не, вообще нет. Ты что, поехала без денег? Доктор Роуз все отобрала. Она считает, нет денег, нет проблем. Черт, класс. Алекс, бабло есть? Где, в пижаме, что ли? Банан черномазый. Ты что, тупой? Я британец, не пакистанец, не индеец, британец. Извини. Винсент, что нам теперь Алекс делать? Нервно размышляет, потом открывает водительскую дверь, садится за руль и закрывает машину изнутри. Какого хрена? Алекс! Открой дверь! Я еду домой и звоню в полицию. Ты оставила ключи в машине? Я же не знала, что он попытается нас кинуть. Винсент через приоткрытое пассажирское окно пытается открыть дверь. Ему это удается. Он обхватывает Алекса руками. Ты трогал заправочный пистолет! Сраный там поклёв! Ребята, откройте дверь, тот дедок идет. Алекс, гони! Гони, гони, Алекс! Подожди, я давно не управлял машиной. Мы должны за бензин! Алекс, я тебя убью. Я не готов. Давай же, Алекс, вперед! Вылезайте из машины! Поставь, давай! Отвали от меня! Вылезайте из чертовой машины! Самое время нажать на газ! Вылезайте живо! Газуй! Стой! Я не позволю себя ограбить, уроды малолетние! Я вам ноги переломаю, когда поймаю! Задницу вам понадираю, козлы! Алекс, ты так не трогай меня, когда я за рулем! Я тебе сейчас не расслабляю! Алекс, останови тачку! Ты наш язык, понимаешь, предаешь! Еще раз тронешь, я машину прямо вперед направлю! Козлятина! Придурок не счастлив! Это мое личное пространство! Ты не суй ко мне грязные руки, а ты сиди там в мерзких крошках! Да с какой стати ты нам указываешь? Я здесь старший, а не ты, имбецил! Я имбецил? У него синдром Туретта, Алекс. Нет, это я сказал намеренно. Мари, немного подавшись вперед с заднего сиденья, начинает улыбаться. А чё вы ржете? Ничего, извини. Просто трудно понять, когда говоришь ты, а когда твой синдром. Это не смешно, придурки. Хреновы психи. Направо! Налево, налево! Другое право! Понимаю, у вас экспериментальная клиника, но при таких расценках вы могли бы получше приглядывать за моим сыном. Он совершеннолетний. И, как вы понимаете, он может уходить, не отпрашиваясь ни у меня, ни у вас. А ваша машина? Ее он тоже может брать без разрешения? Это его вещи. Ну, я думаю, дело в том, что у Винсента шок. Единственный близкий ему человек умер. Никакой это не шок. Он просто хочет мне поднасрать. Но я не собираюсь играть в его игры. Я заблокировал его счет. Что? Им надо покупать еду? Они не смогут ее купить и приползут обратно. Алло. Добрый день, вас беспокоит из полиции. Чем я могу вам помочь? Темно-зеленый Saab 9-3, ваш? Да, это мой. Если об этом узнают, я погиб. Ваши переживания за сына поражают. А вы что-то чересчур спокойны. Я позвоню, как только будут новости. Простите, но они мои пациенты. Вы не можете... Вы без меня не поедете. В машине есть маячок? Это Saab 99-го года. А вы настоящий доктор? Так, прекратите. Вы будете мои деньги считать или о своем сыне заботиться? О ком заботиться? Мистер Роуз и доктор Роуз садятся в машину. Начинается дождь. Давайте подумаем, где они могут быть. Им надо есть. Вы что делаете? Смотрю, есть ли рядом с той бензоколонкой Subway. Subway? Алекс может есть только там, где готовят в перчатках. Вы понимаете, что они могут быть где угодно? Не могут. Почему? Потому что... Ливень. Дождь. Алекс, Винсент и Мари в машине смотрят, как медленно двигаются дворники. Быстрее они не ходят. Но я могу сделать медленнее. Доктор Роуз из машины наблюдает, как отец Винсента о чем-то говорит с работником придорожного заведения. Служащий куда-то указывает рукой. Роуз под дождем возвращается в машину. Автомобиль ребят стоит под дождем среди деревьев. Потуши уже! Разбежался. Сколько у нас бабла осталось? $6. Мария, этого на неделю хватит. Слушай, оставь ее, а. Не хочешь сэндвич откусить? Нет, спасибо. А может... Жирная тумбочка! Извини. Может, чипсом? Нет. Винсент смотрит на жующего Алекса. Огурчик? Да отвали уже, мать твою! Ладно, ладно. Да ты что, издеваешься? Что? Сейчас же убери! Срань! И вытирай руки, прежде чем к чему-либо ими прикасаться. И кричать! Так же, как и курить. Эй! Отныне разрешается только на улице! Алекс! Срань! Вот снаружи, сказал же! Винсент быстро выходит из машины, у него начинается нервный тик. Банишь, да черножопая! Срань! Срань! Мари в белой майке сидит на заднем сиденье. Глядя в окно, она теребит прядь волос. Затем смотрит на Алекса и намеренно пальцами прикасается к его щеке. Ты совсем долбанулась? Мари выходит из автомобиля. Черт! О, черт! Винсент под дождем достает из кармана ветровки круглую жестяную банку. К нему приоткрывшись, кофтой, подходит Мари. Да забей, он и правда тот еще придурок. Мари смотрит на банку, которую крепко сжимает Винсент. А что у тебя в банке? Моя мама. Так это ты ее везешь к океану? Винсент кивает ей в ответ. Мари грустно смотрит на него снизу вверх, подходит ближе и прижимается. Винсент прижимается головой к Мари. У него проявляется легкий приступ. Ребята молча стоят под проливным дождем. Лесное озеро покрыто немногочисленными кругами от дождя. Солнечная погода. Среди деревьев стоят машины ребят. На заднем сиденье в полосатом свитере просыпается Винсент. На водительском месте сидит Алекс в перчатках и натирает руль влажной салфеткой. Винсент лежать достает из-под головы помятую фотографию мамы и расправляет ее. Он садится и смотрит на Алекса. Где Мария? Может, писает или блюет. Без понятия. Винсент выходит из машины и идет искать Мари. Железный дровосек хочет сердце. Алекс выходит из машины и идет вслед за Винсентом. Возле леса останавливается Мерседес. Из него выходят мистер Роудс и доктор Роуз. Это все бестолку. Парень сказал, что они искали озеро. А раз других озер в этой дыре нет, то получается, они должны быть где-то здесь, верно? Дождь кончился полчаса назад, они уехали. 5 пропущенных звонков. Роуз замечает Винсента и Алекса, которые стоят на противоположном берегу озера. О мой бог. Что? Это они? Так, хорошо, подойдем к ним тихо и незаметно. Винсент! Или заметно. Винсент! Винсент! Алекс? Доктор Роуз? Папа? А ну иди сюда! Что делать? Винсент, давай сюда! Поцелуй меня взад. Но сейчас он у меня получит. Да угомонитесь вы уже. Где Мари? Что вы делаете? Мари! Черт! Мари, где мать твою? Отец Винсент мчится на машине вокруг озера. Мари сидит на корточках в кустах. Мари вскакивает, застегивая джинсы. Что? Ладно, в чем дело-то? Мой папаша придется. Алекс, в машину. Алекс, садись в толстую тачку. Алекс! Алекс берется за ручку двери, но не решается сесть. Винсент сдает задним ходом. Вокруг озера бежит доктор Роуз. Отец Винсента останавливается, преграждая въезд, и бежит к машине ребят. Вылезай! Не трогай меня! Винсент и Мари, сидя в машине, переглядываются. Мистер Роудс гневно бросает взгляд на стоящего рядом Алекса. Винсент в припадке выходит из-за руля. Где твои вещи? Черт! Срань! Отец собирает вещи сына с заднего сиденья и ловит взгляд Мари. Идем, вперед! Если надо испортить жизнь, я всегда могу на тебя положиться. Ты в порядке? Я вроде да. Ничего не можешь довести до конца. Я знал, что ты далеко не уйдешь. Ты пила воду. Знаешь, в чем твой плюс? Ты постоянен в своих неудачах. Это... Да? Это не... Черт! Ты даже предложение закончить не можешь. Садись. Доктор Роуз наблюдает за происходящим. Мари что-то берет в машине и бежит к Винсенту. Винсент! Мари подбегает к машине и в открытое окно передает ему круглую жестяную баночку с прахом его матери. Винсент смотрит на Мари с благодарностью. Машина отъезжает. Эй, стойте! Что? Вы что, хотите вот так нас здесь оставить? Вы на машине. Но у вас остался мой телефон. Телефон. Телефон. Отец Винсента выходит из машины. Мари хитро смотрит на Винсента, а он быстро пересаживается на водительское место. Алекс тайком забирает ключи из машины доктора Роуз. Вот ваш чертов телефон. Винсент и Мари уезжают на машине мистера Роуза. Эй! Алекс бросает ключи от машины доктора Роуз у озера. Никого ко мне не потеляйте. Алекс! Стойте! Алекс, скорее! Стойте! Алекс бежит за уезжающими на Мерседесе ребятами. Просто садитесь в тачку. Получилось! Машина такая чистая! И дымом не пахнет! Твой папаша молодец! Можешь и сядь его забрать! Отпад! Разобьемся! У Винсента начинается приступ. Разобьемся! Что делаешь? Винсент, прекрати! Мы съедем с дороги! Ты куда нахрен? Черт, стой! Машина останавливается в нескольких сантиметрах от деревьев. А вы меня называли плохим водителем. Черт. Извините. Вы целы? Святые угодники. Так, все, давай лучше ты за руль. Отец Винсента и доктор Роуз, закатав брюки, ходят по мелководью и шарят руками под водой. Теперь я понимаю, почему Винсент убегает. Занимайтесь своим делом. А я и занимаюсь. Девочка больная, ей нужно есть. А я должен был выступать с речью, а вместо этого ищу в озере ключи от дурацкой тачки с врачом, который даже беспомощнее моего сына. Это проекция. Что? Проекция? Вы называете меня никчемной, хотя беда в том, что вы никчемный отец. О, вы меня раскусили. Только вы должны были раскусить Винсента. Доктор Роуз рукой брызгает на мистера Роуза. Тот брызгает на нее в ответ. Затем они начинают сильно брызгаться друг от друга. Это просто бред! Я вызову эвакуатор. GPS-трекер. Что? В машине есть GPS-трекер. Я рада. Ой, колхоз. Я могу отследить машину через телефон. Телефон. Телефон. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Что теперь? Я оставил его в машине. Так она же здесь. В своей машине. Роуз и Роуз стоят в воде полностью мокрые. Океан. Надо точно сказать, название места или пляжа. Я его не знаю. Почему меня это не удивляет? А где вообще есть пляжи? Лос-Анджелес. Нет! Нет, мы не едем в Лос-Анджелес! Это просто рассадник заразных заболеваний! Кишки, паразиты сожрут тебя изнутри! Есть пляжи и поближе. А как насчет Сан-Франциско? Гей-столица. Заткнись ты нахрен. Заткнуться? Серьезно? Может, ты меня заставишь, Алекс? О, нет! Тебе же придется ко мне прикоснуться. Прикасаться к тощей курице? Ну уж нет. Ой, я птичка, я маленькая птичка. Ку-ку! Отстань, я же машиной управляю. Кто-нибудь скажите, куда мы едем? Ку-ку! Я как-то была в Санта-Крузе, поедем туда. Мерседес входит в поворот и его подбрасывает на качке. Через мгновение Алекс за рулем резко тормозит. Что за хрень? Хрень у тебя в штанах! Алекс быстро выходит из машины. Винсент и Мари удивленно переглядываются. Что за... Алекс, что вообще происходит? Машина, я кого-то переехал. Это был человек. Боже милосердный, я не хочу в тюрьму. Ага, да ты еще больше псих, чем я думала. Алекс, успокойся. Ты никого не задавил. Это была просто яма. Нет, я точно задавил и... Это была беременная, я и ребенка убил. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, ты никого не убивал. Ни беременных, ни детей. Никого. Лучше заткнись и поищи тело. Винсент и Мари стоят возле машины. Алекс нервно бежит в сторону. Не вижу никаких тел. Да, я тоже никого не вижу. Алекс пробегает в другую сторону. Мари с сигаретой в руке на что-то указывает Алексу. Вон она. Пустынная извилистая дорога. Алекс, дергаясь, подбегает к Мари. Где? Где? Вон там. На дороге. Где? На 12 часов? Скорее, на час. Я не вижу тела. Естественно. Ведь ты в грёбаную яму въехал. Алекс смотрит на дорогу в недоумении. Мари с сигаретой садится за руль. Я вперед. Винсент быстро убегает и занимает переднее место. Алекс несколько раз хлопает дверью и садится на заднее сиденье. Все путем? Простите, ребят. Мне показалось, я кого-то сбил. А мне кажется, я толстая. В общем, все мы немного тронутые. Мари смотрит на ребят и выбрасывает сигарету в окно. Блин, а это еще что? Алло? Мистер Роудс! Черт! Здравствуйте, как поживаете? Замечательно. Ох, какая жалость. Чем я могу вам помочь, сэр? Дай поговорить с сыном. А, сейчас. Мари протягивает телефон Винсенту. Я не хочу. Он не хочет с вами говорить. Дай ему телефон! Я не думаю, что он передумает только потому, что вы кричите. Тогда я сообщу об угоне в полицию. И копы найдут и арестуют вас. Он говорит, что заявит в полицию. Копы найдут нас и, видимо, арестуют. Меня депортируют. Не, он не станет. Откуда знаешь? Потому что он побоится шумихи в прессе. Поверьте мне. Ты уверен? Абсолютно. Абсолютно. Как зовут, напомни? Роберт. Роберт. Робби, я могу вас так называть? Хорошо, спасибо. В общем, благодарю, что ввели нас в курс дела, но мы рискнем, я думаю. Да, если увидим копов, сразу дадим дёру. И я уверена, это обязательно покажет по ТВ. Да, нас поймают, это очевидно, но знаете, я всегда мечтала стать героиней выпуска новостей. Хоть камера и полнит, но может оно того стоит? Алло, вы еще там? И еще две вещи. Ты ошибаешься. Ты ничего обо мне не знаешь. И ты меня никогда не увидишь. О, черт! Машина с ребятами плавно удаляется по лесной дороге. Что она сказала? Она мне угрожала. А он? Что я не прав. Это и так ясно. Ой, ладно. Мы не сможем их отследить. Надо поставить себя на их место. Куда бы вы поехали? О чем вы? Вы только что послали отца. Куда поедете? Я бы никогда не послал отца. Я его уважал. Хорошо. Тогда представьте, что ваш отец назвал вас никчемным. Никудышным человеком, не способным даже закончить предложение. Роберт стыдливо опускает глаза и смотрит вниз. Куда бы поехали? Мистер Роуд стоит с опущенной головой, смотрит через открытое окно на заднее сиденье и достает оттуда помятую фотографию. Кажется, я знаю, куда они едут. Роберт показывает доктору Роуз фотографию. На ней изображена мама Винсента. Осторожно! Роуд взламывает замок зажигания. Да, для этой машины уже давно не выпускают запчастей. Упс! А откуда вы вообще знаете, как это делать, а? Скажем так, я не всегда был политиком. Па. Что? Похоже, яблоко недалеко от яблока. Роберт соединяет провода, и машина заводится. Он довольно поглядывает на доктора Роуз. Мерседес приближается к вывеске у дороги. Национальный парк. Мари, Винсент и Алекс едут в машине. Мари в солнцезащитных очках за рулем. Рядом дремлет Винсент. Алекс сидит на заднем сиденье. Слева он замечает прозрачный чехол, в котором висят вещи мистера Роудса. Серая рубашка, темный Добро костюм и красный галстук в синюю полоску. Придется отменить мероприятие на ближайшие несколько дней. Да, придется отменить. Плевать, придумай что-нибудь. Роберт и доктор Роуз едут что по трассе. Угодно. Лишь бы это не стоило мне голосов. Роудс ведет автомобиль, Роуз изучает карту. Мари, Винсент и Алекс едут в машине. Винсент проснулся. Алекс переоделся в рубашку Роберта. Он открывает баночку с лекарствами. Берет одну капсулу, немного ждет и кладет ее в рот. Алекс пытается запить лекарство водой из бутылки. Мари резко дергает руль, и Алекс проливает воду на себя. Он в шоке. Роуз ведет машину. Роберт рядом говорит по телефону. Я знаю, Моника. Я знаю. Винсент держит в руке синий воздушный шарик. Голосуйте за Роберта Роуза. Винсент запускает шарик в открытое окно. Шарик поднимается вверх и летит вдаль над деревьями среди гор. Мерседес едет по горной дороге. За рулем в перчатках сидит Алекс, рядом надвинув шляпу на глаза, спит Мари. Винсент сидит сзади и смотрит по сторонам. Алекс смотрит на Винсента через зеркало заднего вида. Винсент откинулся на спинку и улыбается. Машину ребят резко подкидывает. Алекс, это просто яма. Тебе не нужно останавливаться. Алекс смотрит по сторонам, потом резко тормозит. Что за хрень? Дохлые младенцы на дороге! Алекс отстегивает ремень безопасности и быстро входит из машины. Он становится сзади автомобиля. Ёбаная яма. Винсент выходит за Алексом. Ночь. В машине Роуз дремлет, облокотившись на руку. Роберт за рулем. Он начинает засыпать. Доктор открывает глаза и замечает, что Роуз спит. Проспитесь! Отец Винсента в испуге просыпается. Силой тормозит и резко выворачивает руль. Машина разворачивает, и она останавливается Нет. поперек ночной дороги. Нет. Предлагаю остановиться в отеле на несколько часов. Отличная идея. Ночь. Мерседес заезжает на заправку. Есть охота. Нужен бензин. А мне хавчик. Тебе нужна лоботомия. Заткнись, дистрофичка. Вы оба заткнитесь. Нужен план. Один заливает, один тырит, один отвлекает. Я тырю. Я тырить хочу. Тебя сцапают, пока ты будешь 4 раза открывать и закрывать дверь. Ты заливаешь. Исключено. Алекс сидит на заднем сиденье. Мари ведет автомобиль. Рядом с ней спит Винсент. Мари слюнявит указательный палец и хочет коснуться Алекса. Ты заливаешь. Анальный ёршик. Ну, а ты, естественно, отвлекаешь. Я был просто рожден для этого. Хорошо. Винсент и Мари выходят из машины. Алекс остается сидеть на заднем сиденье. За кассовым аппаратом сидит усатый мужчина в футболке и бейсболке. Он что-то читает. За ним на стене висят разные шляпы. На прилавке лежит голубая и розовая шляпа. Винсент пытается обратить на себя внимание мужчины. Мари берет со стеллажа бутылку и рассматривает ее. Она поглядывает на Винсента. Парень берет со стойки журнал и нерешительно идет к кассе. Продавец посматривает на Мари. И все? Да, спасибо. 5.95. Вам помочь? Нет, спасибо. Винсент стоит в легкой растерянности с открытым кошельком в руках. 5.95. О, да, простите. Винсент достает деньги и протягивает продавцу. Потом с недоумением смотрит на Мари. На ее лице отражено непонимание. Что-то еще? Нет. Что это было? Я не знаю. Со мной 100 лет такого не случалось. И где мои, да? Он не смог. То есть все, что вы смогли добыть, это один номер журнала «Крестенко»? Это просто отстой. Неужели эта долбанная болезнь не может хоть раз в жизни принести мне пользу? Она проявляется, когда я не хочу, и только в самые нахрен худшие моменты! Ты произнес все это без единого тика. Но ругнулся 5 раз, какая разница? Да заткнись ты, нахрен! А, вот и тик. Шоу родов продолжается. Сейчас, сраный тик, сейчас! Поехали, пока они не врубили, что нам нечем заплатить за бензин. Исключено. Я иду в магазин за едой. Вы ждите здесь. Как только я выбегу, тут же сваливаем. Алекс идет в магазин, на ходу надевая пиджак. Винсент и Мари удивленно смотрят ему вслед. Серьезно? Перед тем, как зайти в магазин, Алекс несколько раз открывает и закрывает входную дверь. Он заходит внутрь и видит продавца в бейсболке, который обращает на него внимание. Добрый вечер, сэр. Латексные перчатки где? Продавец смотрит на Алекса с недоверием. Мари и Винсент сидят в машине. У Винсента Черт! Начинается тик. Расслабься. В моей голове живет клоун, который срет в мои мысли и заставляет делать самые непристойные... И самые непристойные вещи в самые неудачные моменты. Так что расслабиться это как раз то, что я не могу сделать. Мари, улыбаясь, смотрит на Винсента. Потом отворачивается и смотрит в открытое окно. А почему ты не ешь? Что? У меня-то мозги на бекрень. А тебе всего-то надо что-то есть. Мари, о чем-то думая, отчужденно смотрит вперед. Я... Не все так просто. Почему это? К машине подбегает Алекс и прыгает на заднее сиденье. Поехали! Гони! Скорей! Скорей! Гони! Как тебе удалось это? Офигеть вообще! Срань! Стойте! Мерседес с включенными фарами быстро уезжает. За ним бежит продавец. Мари сидит на деревянном ограждении в ковбойской шляпе. Не выдыхай, пока не торкнет. Рядом сидит Винсент в голубой женской шляпе и затягивается вот самокруткой. Да. Так зачем мне это? Может, это ослабит твои тики. Что будешь делать после того, как мы, ну, доберемся до океана? Не знаю. Так далеко я не загадывала. А я хочу собаку. Неожиданно. Нет, нет, я серьезно. Я очень хотел собаку в детстве, но отец был против. После их развода я заботился о маме. Это было непросто. Ясно. Теперь ты свободен. Тебе не надо ни о ком заботиться. Мари снимает шляпу, двигается ближе к Винсенту и кладет голову ему на плечо. Затем затягивается сигаретой. В темноте ребята освещают фары Мерседеса. К Мари и Винсенту подходит Алекс. Не знаю, что хуже, то, что я только что погадил в лесу, или что мой зад пахнет салфетками для рук. Хуже всего было бы это увидеть. Вы что, травку курите? Нет. Мари, затянувшись, выпускает облако дыма в лицо Алексу. Он нервно отмахивается руками. Ты отвратительна. Алекс быстро идет к машине. Да хорош, вернись. Мы любим тебя. Обожаю. Алекс садится на пассажирское место. Винсент достает из сумки Мари что-то вязаное и длинное на спицах. Что ты вяжешь, удавку? Еще день в клинике и точно слежу. Алекс в машине что-то переключает на дисплее. Доктор Роуз? Потанцуем? Давай. Это вальс. Я знаю. Знаю, не значит умею. Ты мне покажешь? Хорошо. Давай. Давай. Будем танцевать? Только чепец сниму, надо посмотреть, не выглядит. Конечно. Эту руку сюда. А эту сюда. Смотри влево. И следи за осанкой. Хорошо. Начинай с правой ноги, вперед. С правой? Да, так. Итак, вперед. Все, я готов. Готов? Давай. Так. Винсент и Мари неловко танцуют в свете фар. Эй, получается. Мы как профи. Теперь покружи меня. Тебе? Уже прикольно. Давай. Так, а теперь... Винсент наклоняет Мари и целует. Прости. Прости. Мари отходит немного в сторону, о чем-то размышляя. Она смотрит на Винсента, у него начинается легкий тик. Ребята, в этой машине куча фильмов! Алекс смотрит на ребят через окно. Они стоят в нерешительности. Давай по-настоящему. Винсент подходит ближе к Мари и берет ее за руки. Алекс наблюдает за ребятами. Винсент наклоняется и нежно целует Мари в губы. Его слегка подергивает. Мари крепко обхватывает Винсента за шею. Они целуются в свете автомобильных фар. Алекс сглатывает слюну и отводит взгляд в сторону. Доктор Роуз сидит на улице в халате и курит. Из дверей выходит Роберт. На нем белая футболка, семейные трусы и черные носки. Не могу заснуть. Наверное, выспались в машине. Роуз медленно садится напротив доктора. Это девчонка. Мари. Почему она не ест? Анорексия – психическое заболевание. Там, где мы видим лишь кожу и кости, она видит жир. Она ведь не умрет от этого, то есть без еды можно жить неделями. У нее уже отказывало сердце несколько месяцев назад. Вчера уже пришлось силой кормить ее через трубку. И она сбежала. Роберт пересаживается ближе к Роуз. Это не ваша вина. Вы лишь делали свою работу. Отец Винсента, наклонившись вперед, смотрит на Роуз. Она держит сигарету в руке и еле заметно кивает головой. На горной дороге стоит Мерседес. Вокруг него лежат красные и голубые воздушные шарики. Мимо проезжает автомобиль. Алекс сидит на земле в костюме и ветровке. На его руках перчатки. Он Привет. Держит откусанный батончик. Сзади, потягиваясь, подходит Винсент. Алекс смотрит на Винсента, потом отворачивается в другую сторону. На тебе моя ветровка. Упражнение по самоконтролю. Как думаешь, до вершины далеко? Я похож на экскурсовода. А давай слазим. Давай не будем, но скажем, что лазили. Из машины выходит сонная Мари. Я еще никогда не поднимался в горы. Вдруг там отстой. А вдруг там супер? Может, там опасно. А может, может, там классно. Вдруг мы умрем. А вдруг мы нахрен выживем? Кончай орать. У него Туретт. Покорим вершину! Винсент стоит на фоне гор и рукой показывает вверх. Вот черт. Мы их найдем. По горной дороге едут Роуз и Роберт. Доктор ведет машину. Роберт держит в руках карту местности. Будь по-вашему. Обратимся в полицию. Спасибо. Машина едет по отвесной дороге. Впереди виден голубой океан. Винсент с рюкзаком поднимается в гору. За ним идет Алекс в рубашке, галстуке и перчатках. Думаю, теперь уже недалеко. Мари отстала от парней. Ей тяжело подниматься и трудно дышать. Ты как там? Иди в жопу. Будь осторожен с Мари. О чем ты? Не глупи, она тебя не любит. Ну что ж, спасибо. В жопу! Засунь свой совет. Она не способна на любовь, она невменяема. А ты что, специалист по отношениям? Ты даже руку пожать не можешь. Винсент уходит. Алекс, немного подождав, идет за ним. Винсент, Алекс и Мари втроем поднимаются по травянистому склону. Винсент, Алекс и Мари идут по трухлявому стволу упавшего большого дерева. Змея! Черт! Черт! Давай скорей, давай скорей! Эй, стой! Вперед! Живи, живи, живи! Я думаю, осталось еще 200 метров и все. Винсент, Алекс и Мари поднимаются на вершину. Им открывается невероятный пейзаж, простирающийся за горизонт. Залитые солнцем горные вершины, утопающие в зелени, окутаны дымкой и белыми облаками. Эхо! Ого! Гляньте. Винсент, Алекс и Мари восторженно смотрят вдаль. На лице Алекса появляется улыбка. Он подходит к краю и поднимает руки в перчатках к небу. Все восхищенно смотрят на удивительные красоты горных хребтов, глубоко вдыхая воздух. Винсент обнимает Мари, она кладет голову ему на плечо. Я Алекс в стране чудес! На каменном берегу горной реки что-то кушает Винсент. Мари лежит на спине в солнечных очках и курит. Алекс берет в руки жестяную банку с прахом матери Винсента. А, мои любимые. Он пытается ее открыть и высыпает часть пепла на себя. Винсент это замечает. Эй, какого хрена ты делаешь? Что у меня на лице? Что у меня на лице? Мать Винсента. Так тебе и надо, хлипопоп! Хренов, будешь знать, как трогать чужие вещи! Теперь ясно, из-за чего вся эта поездка! Алекс судорожно вытирает лицо платком. Винсент дрожащими руками пытается закрыть банку. Мари тушит сигарету. Потом берет сэндвич и выбрасывает из него зелень. Она немного начинает откусывать хлеб. Винсент машет рукой Алексу, обращая его внимание на Мари. Парни незаметно для девушки довольно переглядываются. Алекс продолжает тереть голову платком. Я не крал эту еду. И бензин. Я заплатил. И чем же это? Алекс достает из своей сумочки и показывает пачку купюр, перетянутую резинкой. И где ты их взял? Это мое пособие на лечение. Ты все это время был при деньгах? А я должен был оставить их в клинике? Почему не сказал? Да, они бы нам пригодились. Да, хоть у меня и не все дома, однако не настолько, чтобы спонсировать свое похищение. Черт. Но... Тогда на заправке... Продавец же гнался за тобой. Да. Я заплатил ему! Я заплатил, чтобы он погнался за мной. Зачем? Чтобы вы думали, что я крутой. Ведь я не знаю, каково это. Я много всего умею, но эти гребаные фобии мне все портят. И мой... Мой мир стал совсем крошечным. Я из клиник не вылезаю. Я бы что угодно отдал, чтобы от этого освободиться, но не могу. Винсент и Мари переглядываются. Алекс вытирается платком и чуть не плачет. Я Как ты уматывал от того чувака, было круто. Да, реально круто было. Мари надевает солнечные очки. Винсент пьет воду из пластиковой бутылки. Алекс мотает головой и улыбается. На фоне длинной горы ребята сидят на огромном камне, стоящем на берегу реки. По лесной опушке идет Алекс. За ним идет Винсент, неся на спине Мари. Мари держится левой рукой за кудри Винсента и целует его в щеку и в шею. Ребята останавливаются. Мари слазит со спины Винсента. Они стоят, держась за руки. Алекс наблюдает, как Мари за руку уводит Винсента в кусты. Алекс опускает глаза и смотрит вниз. На берегу реки в высокой траве голый Винсент лежит на Мари. Они занимаются сексом. Винсент близко склоняется к лицу Мари. Грустная Мария отворачивает голову и лежит безучастно. Винсент отстраняется и садится рядом, не понимая, что происходит. Мари поворачивается на бок. Винсент смотрит на ее очень худую спину. Сквозь кожу Мари проступают ребра и позвоночник. Винсент, дергающейся рукой, прикасается к спине Мари. В ее глазах проступают слезы. Нам стоит... Наверное, нам стоит вернуться. Алекс ждет. Да. Пойдем. Мари поднимает голову и вытирает слезы. Винсент застегивает джинсы и надевает футболку. Мари надевает майку на голое тело, поворачивается и видит, что в кустах стоит Алекс и наблюдает за ней. Мари поднимает майку и показывает Алексу свою обнаженную грудь. Алекс убегает. Винсент перепрыгивает через каменное ограждение на дорогу. Он смотрит по сторонам. Винсент стоит на проезжей части, вокруг него разбросаны голубые и красные воздушные шары. Мари! Я иду. Алекс смылся. Что? Алекс свалил вместе с машиной. Козлина! Винсент подбегает к красному шарику и силой наступает на него. Шарик лопается. Винсент, держась за голову, садится на каменное ограждение. За ним вдалеке, повернувшись спиной, сидит Мари. Управление полиции, Carmel by the Sea. Отец Винсента за столом полицейского говорит по телефону. Спасибо. А что мне сказать Дэну насчет сегодня? Я не знаю. Ну, Роберт, я даже специально платье купила. Он мой сын, Моника. Винсент и Мари идут по лесу под палящим солнцем. А я под кустик. Ладно. Ты где? Мари! Блин, тебе там что, медведь съел? Винсент, скользя, опускается по склону. На его зеленой футболке проступили следы от пота. Парень подходит к большому дереву и замечает возле него Мари. Она, согнувшись, держится рукой за ствол. Ее тошнит. О. Мари выпрямляется и вытирает рукой губы. Ей не по себе. Винсент отводит взгляд в сторону, потом уходит. Девушка стоит на фоне огромного ствола дерева. Надо двигаться дальше. Винсент и Мари идут по обочине трассы. Им очень жарко. Они заходят в городок и идут мимо кафе. Мари замечает стоящий у дороги Мерседес. Винсент! Мари подходит к автомобилю и снимает солнечные очки. К ней подбегает Винсент. Машина, сука! Срань! Ну где он, мать его? Винсент и Мария озираются по сторонам. Винсент стоит под навесом заведения. Чё пялишься, соси! Слева за столиком сидит семья с ребенком. А вы чё уставились? А? Идем. Чё уставились? Винсент, срань! Идем. Мария выходит из помещения, берет Винсента за руку и быстро уводит за собой. Ну что? Его нет. Дерьмо. Мы можем просто подождать у машины, пока он вернется. Постой. Ты слышишь это? Что? Уютный дом с белой верандой. На веранде стоят мягкие диваны и кресла. При открытых окнах ветер колышет легкие занавески. Винсент и Мари идут на звуки музыки к дому с вывеской «Отель». Алекс сидит в комнате. На его руках перчатки. Он несколько раз пытается надеть кроссовок, после чего обувается. В открытое окно пролазят Винсент и Мари. Алекс? Я вас не приглашал. Ты совсем двинулся? Гандосина стерилизованная! Мы с Мари тебя везде обыскались. Я вас не просил. Ты забрал машину, козел. А что я должен был делать? Сидеть и ждать, пока вы вдоволь натрахаетесь. Боже, ладно, Винсент, пошли. Да он того не стоит. Пойдем. Мари вылезает через окно. Следом за ней вылезает Винсент. Они быстро идут по веранде. За ними выпрыгивает Алекс. Давай, вали за тощей сучкой в кроличью нору. Заткни пасть, Алекс. Она тебя использует. На твоем месте мог быть кто угодно! Думаешь, она поехала с тобой, потому что считает, что ты самый классный парень в мире? Заткнись, Алекс! Закрой свой поганый рот! Думаешь, когда она видит, как ты корчишься, это ее возбуждает? Ей нужны зрители, которые увидят ее голодную смерть! Идем, Винс. Идем! Ей нужно, чтобы кто-то позаботился о ее теле, а ты идеальный кандидат! Хватит, заткнись, Алекс! Убежать от отца, чтобы выполнить мамино желание, да ты настоящий герой! Хотя она вряд ли хотела отправиться к океану в жестяной банке за 10 центов. Винсент с разворота бьет Алекса кулаком по лицу. Тот падает, прикрывая лицо руками. Винсент запрыгивает сверху на Алекса и продолжает наносить ему удары. Винсент замахивается кулаком еще раз, но останавливается. Хватит! Я за полотенцем, Алекс, все будет хорошо. Успокойся, это просто кровь, твоя кровь. Все будет хорошо. Винсент пытается свитером вытереть кровь. Давай. Машина ваша, езжайте, оставьте меня в покое. На, держи. Мы без тебя никуда не поедем. Террористина сраная. Винсент, Алекс и Мари сидят на полу веранды, облокотившись спинами о перила. Твою же мать. Вечер. Роуз и Роуз идут от полицейского участка к своему автомобилю. А только не это! Что? У вас есть запас? Роберт пытается открутить колесо. Доктор стоит рядом и курит. Проклятье! Долбанный кусок дерьма! Яблоко и правда упало недалеко от яблони. Может, вы и правы. Знаете, я ведь первым из своих друзей стал отцом. И Винсент был чудесным ребенком. Хоть и сорванцом. Я его обожал. Когда появились симптомы? Во втором или третьем классе. Его учитель сказал, что Винсент ужасно сквернословит. Уверена, вы им гордились. А то. И мы думали, что это у него пройдет, он это перестанет. Но стало только хуже. Когда мы узнали диагноз, у меня внутри словно что-то умерло. Все мои мечты и надежды улетучились. И каждый раз, когда я видел, как он дергался и ругался и так далее, я словно смотрел на чужого ребенка, на чужую проблему. Роуз подходит ближе, присаживается рядом с Робертом. Она внимательно смотрит на него, поправляя очки. Я сочувствовал не только ему, но и его родителям. Роуз внимательно слушает и подвигается к Роберту еще ближе. Он кричал мне: «Пап! Пап! Папа, твою мать!» Отец Винсента сидит с грустным лицом и крутит в руках баллонный ключ. Ужасно признаться, но... Роуз кладет голову на его плечо. Я его стыдился. Еще и жалостливые взгляды окружающих. Нам приходилось уходить из ресторанов, кинотеатров. Однажды нас высадили из самолета. И я хотел одного. Другого сына. И он это знал. Он читал по моему лицу. Вряд ли когда-нибудь он сможет меня простить. Он может гораздо больше, чем вы думаете. Винсент, Алекс и Мари лежат на кровати. Винсент спит, обнявши Мари. Алекс лежит, скрестив на груди руки в перчатках. Его глаза открыты. На столике возле кровати горит лампа. Алекс смотрит на спящую рядом парочку, потом смотрит на потолок. Он медленно снимает перчатку с правой руки и силой заставляет себя легонько коснуться волос Винсента. Винсент, не открывая глаз, протягивает руку Алекса и манит его пальцами. Алекс улыбается и вкладывает свою ладонь в руку Винсента. У подножья горы расположена миниатюрная бухта с маленьким песчаным пляжем. Солнце играет в лазурной прозрачной воде. Над бухтой видна огражденная дорожка. По ней идет Роберт. Он подходит к доктору Роуз. Их здесь нет? Нет. И в клинику они не вернулись. Знаете, он прав. Я его совсем не знаю. Почему вы решили, что он приедет сюда? Это... Фото было сделано там. Роберт достает из кармана брюк фотографию матери Винсента и показывает Очень Роуз. Очень красивое фото. Она была такой счастливой. Я вижу кое-что еще. Что? Что фотограф тоже был счастлив. Доктор Роуз ласково смотрит на Роберта. Тот согласно кивает. Они оборачиваются и смотрят на бухту внизу. Винсент, Алекс и Мари едут по прибрежному городку. Алекс в перчатках ведет машину. Рядом сидит Винсент. Мари расположилась на заднем сиденье. Винсент и Мари, улыбаясь, переглядываются. Машина едет по городской улочке, в конце которой виднеется полоска океана и пляж. На подъезде к пляжу Мерседес наезжает на ямку. Алекс, спокойно. Это просто яма, Алекс. Алекс резко тормозит. Ребята останавливаются на площадке перед пляжем и выходят из машины. Они подходят к ступенькам и смотрят на морскую гладь. На перегонки до воды? Винсент убегает. Немного постояв, Алекс и Мари тоже начинают спускаться по ступенькам. Ребята бегут по пляжу. Винсент бежит впереди, за ним мчится Алекс и Мари. Скорей! Мари! Хотите? Скорей! Мари! Давай! Винсент оборачивается и видит Мари, лежащую на песке. Мари! О боже. Мари! Мари! Скорее! Вызови скорую! Давай скорее! Мари! Быстрей! Алекс убегает. Мари! Винсент, склонившись над Мари, трясет ее за плечи, пытаясь привести в чувство. На парковке стоит пожарная и скорая. Ты слышишь меня? Мари, ты меня слышишь? Мари! Вот так? Я здесь, Мари. Поднимаем. Я здесь. Я рядом. Отойдите. Мы везем ее в больницу Санта-Круза. Можете ехать. Медики загружают каталку с Мари в скорую. Позаботьтесь о ней. Винсент и Алекс стоят рядом. Медики закрывают двери скорой. Алекс и Винсент остаются стоять возле Мерседеса. Малолюдный пляж с уходящим в море волнорезом. В конце волнореза возвышается маяк. По коридору больницы идет доктор Роуз. Она проходит мимо Винсента, его отца и Алекса, которые сидят в креслах. Роберт и Алекс смотрят доктору вслед. Отец хлопает Винсента рукой по ноге, встает и идет за доктором. Мари лежит в палате без сознания. Она укрыта голубым пледом. На ее указательном пальце найдет пульсометр. К носу девочки подключена кислородная трубка. Винсент присаживается рядом и грустно смотрит на Мари. У него начинается легкий тик. Винсент аккуратно берет Мари за руку и нежно водит пальцами по ее кисти. Мари начинает шевелиться, не открывая глаз. Привет. Мари открывает глаза и замечает, что ее руки привязаны к кровати. Она пытается вырваться. Мари, все хорошо, расслабься. Не волнуйся, расслабься. Пожалуйста. Вытащи это. Пожалуйста. Я тебя умоляю. Я не могу. Пожалуйста. Скоро сюда придут твои родители. Нет. Нет. Ты... Уведи меня отсюда. О чем ты говоришь? Ты умерла. Тебя еле откачали. Винсент, развяжи меня, развяжи. Послушай. Я умоляю. Послушай, Мари, послушай меня, пожалуйста. Прошу тебя. Послушай. Выслушай Мы меня. Мы можем отправиться дальше. Без Алекса, только ты и я. Мы поедем дальше. Куда заходишь? Я не в силах заботиться о тебе. Я в порядке. Я не могу. Я в порядке. Никак не могу тебе помочь. Извини меня. Винсент. Винсент достает сложенный в четверо листок и вкладывает в руку Мари. Найди меня, пожалуйста. Хорошо? Винсент приподнимается и нежно целует Мари в лоб. Ты куда? Я буду ждать. Ты куда? Винсент выходит из палаты. Винсент, прошу, вернись! Ты ведь меня любишь! Прошу! Вернись! Винсент, вернись! Винсент медленно идет по коридору клиники. Его глаза печальны, он вот-вот заплачет. По щеке парня сползает слеза. Юноша вытирает глаза руками, затем рукавом рубашки вытирает нос. Винсент останавливается и стоит с очень грустным выражением лица, после чего приоткрывает глаза. По парку клиники идет Винсент. За ним следует его отец. Как ты? Тебе-то что? Винсент, постой. Винсент. Винсент! Чего ты хочешь? Чего ты от меня, мать твою, хочешь? Винсент толкает Роберта руками в грудь. Отец с сыном стоят на расстоянии и смотрят друг на друга. Ничего. Мы можем... Вот отлично, потому что я от тебя тоже ничего не хочу. Винсент, постой. Я пытаюсь с тобой поговорить, но ты все жутко усложняешь. Я все усложняю? Может быть, потому что у меня гребаный синдром в голове? Ты не такой. Винсент, перестань. Не будь таким. Что? Каким таким я не должен быть? Как я! Винсент поворачивается к отцу и смотрит на него в легком смятении. У тебя мой темперамент, это точно, но во всем остальном ты другой. Ты скорее похож на мать. И это хорошо, потому что если ты станешь таким, как я, значит, я был поганым отцом. Я просто не смогу с этим жить. Роберт стоит с печальным лицом. У Винсента слегка дергается нижняя губа. Он смотрит на отца. Она тоже была не идеальной. Да, это правда. Но она обладала огромной душевной силой. Она была куда сильнее меня. Однако она оставила нас. Винсент и Роберт стоят на небольшом расстоянии друг от друга. Парень держится рукой за лицо. Отец, чуть помедлив, подходит к сыну. Он крепко обнимает Винсента и плачет. Отец и сын стоят обнявшись. За происходящим со стороны наблюдают доктор Роуз и Алекс. Роуз, переполненная чувствами, пытается коснуться плеча Алекса, но тот отдергивает его. Солнечный день. На волнорезе одиноко возвышается белый маяк. Роберт и Винсент садятся в машину и пристегивают ремни безопасности. Отец заводит двигатель. Винсент подворачивает голову и смотрит на заднее стекло. Юноша смотрит на океан с солнечной дорожкой и уходящим за горизонт корабликом. Винсент о чем-то размышляет. Подожди. А если ты не против, я немного прогуляюсь тут. Может, даже получится сходить в магазин. Винсент приподнимает брови и, улыбаясь, смотрит на отца. Тот, понимающе, кивает и усмехается. Ужасно выглядишь. Я в порядке. Алекс сидит рядом с Роуз в ее машине. Правда? Лучше не было. Винсент с отцом стоят возле машины. на парковке госпиталя. Что ж, скоро увидимся. Надеюсь, раньше Рождества. Постой. Отдай ее мне. Я знаю, куда она хочет. Винсент достает из кармана ветровки железную круглую банку с прахом матери и отдает отцу. Парень улыбается и уходит в направлении моря. Роберт смотрит ему вслед. Алекс и Роуз вышли из машины и наблюдают за происходящим. Затем Алекс несколько раз открывает и закрывает заднюю дверь, берет из машины магнитофон и бежит за Винсентом. На бегу Алекс оборачивается к Роберту. Спасибо за костюм. Роберт смотрит на удаляющихся ребят. Сзади к нему подходит Роуз. Они вместе улыбаются. Винсент идет по улице городка с рюкзаком за спиной. Постой! Его догоняет Алекс с магнитофоном в руках. Что ты тут делаешь? Упражнение по самоконтролю. Винсент и Алекс вместе идут по людной улочке вдоль одноэтажных разноцветных домиков. В воздухе витает праздничное настроение. Люди сидят за столиками на каменном ограждении. Многие улыбаются и смеются. Когда пойдем к Мари? Завтра, прямо с утра. Надо бы отель найти. Хорошо. Только сначала давай зайдем в Subway. Латексом перекусишь, срань. Ты просто обожаешь это слово, да? Ты когда-нибудь вообще считал, сколько раз в день ты его произносишь? 62 175. 4,5 миллиона. Городской пляж возле небольшого водоема окружен небольшими пестрыми домиками. Зажигаются огни. Наступает теплый вечер. Автор сценария и режиссер Грэн Уэллс. Продюсеры Брэдли Гелло, Майкл Хелфанд, Роберт Стайн, Брент Эмери и Гай Лауден. Фильм озвучен на студии Русико Продакшн по заказу компании «Каскад» в 2015 году. Оператор Кристофер Баффа. Композиторы Джош Дебни из The Newton Brothers. Living it up, only thinking about tomorrow, with the rain falling light and the mountains. В главных ролях Роберт Шиен, Дев Пател, Зои Кравиц, Роберт Патрик и Кира Седжвик. Тронутый. По роману Флориана Давида Фитца «Винсент хочет к морю». Фильм дублировали Диомид Виноградов, Ирина Киреева, Антон Свинков, Елена Шульман, Александр Носков и Владимир Рыбальченко. Режиссер дубляжа Александр Дегтяр. Звукорежиссер Евгений Ярмаш. Tomorrow's got us smiling at eye. There's not a worry to hold or a fear left to borrow. Just the rain falling light and the mountains around our eyes singing. Drive us home. Drive on, drive on, drive on, drive on, drive us home. Drive on, drive on, drive on, drive on, and drive us.